инь, и месяц, одним из знаков которого будет Мао, грозят ей гибелью, ибо к тому времени она станет подобной куску дерева, которое ажурная резьба лишила прочности. Видимо, все забыли это предсказание и зря беспокоились. Мне случайно припомнились слова гадателя, и я хочу спросить старшую госпожу Ливань. Разве в обозначении нынешнего года входит циклический знак инь, а в обозначении нынешнего месяца знак Мао? Едва Бао Чай окончила говорить, как вмешался Сюэ Кэ. Зачем касаться чужих дел? Если нашелся такой чудесный предсказатель, то мне хочется узнать, какая злая звезда принесла моему старшему брату такое несчастье. Дай мне скорее гороскоп Сюэпаня, я отнесу его гадателю, и пусть он мне скажет, грозит ли моему брату опасность. Этот гадатель приезжал из какой-то другой провинции, заметила Бао Чай. Я даже не знаю, в столице ли он сейчас. Бао Чай стала помогать тетушке Сюэ, которая собиралась ехать во дворец Жунго. Когда тетушка Сюэ прибыла во дворец, Ливань, Таньчунь и другие спросили ее: «Как дела вашего сына?» «Ожидаем указаний высших инстанций», — отвечала тетушка Сюэ. «По всей видимости, до казни не дойдет». После такого известия все немного успокоились. Таньчунь обратилась к тетушке Сюэ. «Вчера вечером госпожа говорила, что в прошлый раз, когда у нас из дому все разъехались, дом оставляли на ваше попечение. Но сейчас, когда у вас самих заботы, просить вас об этом даже неудобно. В связи с этим она очень обеспокоена». «Мне хотелось бы вам помочь», — призналась тетушка Сюэ. «Но что поделаешь? Сюэпань попал в передрягу. Сюэ Кэ ездит, хлопочет о нем. Дома только одна Бао Чай. А наша невестка не разбирается в житейских делах. Поэтому я не могла никуда отлучиться». Ныне начальник уезда, который арестовал Сюэ Паня, занят приготовлениями к похоронам Джоу Гуйфэй и не может вести судебных дел. Вследствие этого Сюэ Кэ вернулся домой, и я получила возможность навестить вас. «Тетушка, я буду счастлива, если вы поживете у меня несколько дней», — сказала Ливань. «Мне тоже хотелось бы пожить здесь», — кивнула тетушка Сюэ. «Только Бао Чай одной дома будет слишком тоскливо». «Если вы беспокоитесь о Бао Чай, почему не взяли ее сюда?» — спросила Сичунь. «Неудобно», — ответила тетушка Сюэ. «Ведь раньше она жила здесь». «Ничего ты не понимаешь», — вмешалась Ливань. «Как она может прийти к нам, если у них в доме такое несчастье?» Сичунь приняла слова Ливань всерьез и больше ни о чем не спрашивала. Пока не разговаривали, появилась матушка Дзя, возвратившаяся из дворца. Увидев тетушку Сюэ, исправившись о ее здоровье, она поинтересовалась, как дела Сюэпаня. Тетушка Сюэ подробно ей ответила. Бао Юй, стоявший рядом, слыша, как тетушка Сюэ упомянула о Дзян Юйхане, не решился расспросить о нем и только подумал: «Если он возвратился в столицу, почему не навестил меня?» Заметив отсутствие Бао Чай, он глубоко задумался. В это время пришла Дай Юй справиться о здоровье, и Бао Юй, который только что с грустью вспоминал о Бао Чай, сразу повеселел и вместе с другими сестрами остался ужинать у матушки Дзя. Когда все разошлись, тетушка Сюэ, согласившаяся пожить немного у матушки Дзя, расположилась в ее флигеле. Возвратившись к себе, Бао Юй переоделся и вдруг...